Тут все просто. Мой дед, бог знаний, родной дед, я один из любимых внуков. Нет, я не четверть бог, так как отец родился больше 5 веков назад, еще до появления 6. Все, кроме 3 шепардов, в ресторане замерли. Мало кто без негативных последствий мог сказать, что он внук бога. Но поскольку ничего не произошло, все, за исключением Гаруса и Леры, вернулись к своим делам. Привычный мир инопланетян просто рушился. После дома стейков команда отправилась в итальянский ресторан. Разнообразные пиццы и пасты пришлись по вкусу всем, кроме Гаруса, аминокислотность за дополнительную плату менялась под турианца. Ему из-за особенностей строения рта просто очень неудобно было это есть. Ну и ему не понравился измененный под него чеснок, коего теперь в итальянской кухне огромное количество. Ну а закусили все турецкой пахлавой. Мягкая и горячая пахлава в комбинации с фисташковым мороженым создавали непередаваемое ощущение таяния во рту. Сладкий сироп с некоторыми добавками же просто затапливал остаток полости, даря чувство постоянного наслаждения. Ужин прошел в ресторане суши. За века, прошедшие с появления, блюдо сильно изменилось и уже мало походило на изначальный вариант. Рисовые шарики с тунцом и роллы с лососем – это ладно, но ролл, в котором вместо риса мясо краба и вместо рыбы свинина – это уже что-то явно отличающееся. Особо выделяются маленькие роллы диаметром в 1 см, которые необходимо катать на языке как мороженое. Также от стандартов отошли и роллы с хлебом вместо риса и во фритюре. Блюда, которые показались бы странными еще 1,5 века назад, стали нормой для этого времени. Последние, особенно с мясом вместо рыбы, очень понравились Гарусу и Тали, хотя остальным пришлись по вкусу рисовые. Завтрак на следующий день прошел в китайском ресторане. Она также изменилась, но при этом осталась верной традициям. Цзяцзы с овощами из разных мест, утка по-пекински со специями с Шаньси, фунчиза с мелко рубленным мясом инопланетного аналога дельфина, вок с гречкой и мидиями, картофельные лепешки с минтом и ананасами, а также рисовые булочки со сладкой рыбой. Обед состоял из необычных бургеров. Вот тут земляне просто извращались. Все начиналось со стандартного бургера в сырном кляре и заканчивалось маринованной рыбой с клубничными взбитыми сливками. Каждый из команды извращался как мог. Разве что Гарус и Лера выбирали наугад, только со второго раза собрав что-то, что не вызвало у них тошноту. Турианец отличился тем, что выбрал бургеры в виде чего-то, похожего на закуски. Ну а на ужин были различные сладости на основе шоколада. Вот тут девочки оторвались на полную. Даже Лера, которая первое время пыталась сдерживаться из-за фигуры, ела как бешеная. Особенно помогла в этом информация о том, как в больнице могут без проблем убрать лишний жир. Ну а ночью? Этой ночью Джон запретил спать. Все разошлись по 3-этажной квартире и просто развлекались. Только вот в 23:45 по Гринвичу вся техника сообщила о скором входе в спящий режим. Гарус и Лера удивились, но спорить не стали. Когда на часах, показывающих время в Лондоне, появились одни нули, все началось. По миру прошла синяя волна, которая меняла всех, кто находился на Земле. Те, кто был обычными смертными, возвышались. Те, кто уже был выше простых смертных, становились сильнее. Все это сопровождалось растянутым на минуты чувством оргазма, которое запомнит все, кто попал под волну. Глава 26. Док Нормандии. Джон Шепард стоял у трапа корабля и улыбался, смотря на медленно выбирающихся из воздушного такси Гаруса и Леру. Они все еще не привыкли к новым возможностям. Так турианец при первом шаге после возвышения случайно подпрыгнул и врезался в потолок квартиры вампира. Азри в это время пыталась прикрыться, так как ее одежда порвалась после слишком быстрых и частых движений. В итоге Лере пришлось одевать созданный Анной облегающий костюм, который незаметно щупал свою хозяйку. Уже возле места капитана, боевого информационного центра, Джон решил провести короткий брифинг. «У нас новое задание. По мысленной команде карта галактики увеличилась и приблизила одну конкретную систему. Наша цель – полумифический серый посредник. По данным разведки Федерации, он находится в системе свелоскопления «Туманность часы». Планета – Халагас. Имя дано не просто так, ее вращение синхронизировано с вращением вокруг звезды, из-за чего на одной стороне постоянный день, а на другой – ночь. Корабль серого посредника должен находиться между этими зонами, прямо в грозовом фронте. Вопросы: каков план атаки? Спросил Гарус. Я, Анна, Вильгельм и Тали десантируемся на корабль. Вильгельм открывает проход, а потом мы пробиваемся к серому посреднику, выдвигаем ему свои требования. Если не соглашается, убиваем. У Федерации уже есть потенциальный кандидат на эту должность. Опять действуем в лоб? Спросила Анна. Сложные планы легко разваливаются, а простые – нет. Тренировочная зона внутри Нормандии. Джон и Гарус во время полета в измененном пространстве спарринговали. Турианец хотел наконец-то начать контролировать свои новые возможности. «Шепард, это нормально, что я становлюсь агрессивнее?» – спросил Гарус между ударами. «Да, относительно медленный удар вампира, от которого турианец с трудом уходит. Ты подсознательно считаешь себя выше остальных?» Подсечка, от которой Гарус уходит прыжком и врезается в потолок. С этим придется научиться жизнь. Что искал в экстранете? Спросил Джон, подавая противнику руку. Историю своего народа, турианец принял руку помощи, но тут же атаковал снова. Даже в общем доступе она не такая, какой подают во время обучения. Гарус переходит в наступление прямыми ударами. Руки слишком близко, сделал замечание вампир, прямо перед боковым ударом ногой в плечо. Такое происходит у всех. История подается в выгодном для нынешнего правительства свете, апперкот с рывком вперед, из-за которого у турианца заболела челюсть. Но немногие умеют анализировать информацию. Как бы люди мин не изощрялись, улучшить положение не получается. Попытки были, но безуспешные. Уже получше, прокомментировал несминающую пол походку Гаруса Джон. А теперь прыжки из стороны в сторону. Нормандия подлетела к планете, а десант готовился к высадке. Из-за грозы червя использовать не получится, так что десантируются прямо с корабля. Все, кроме Анны, сейчас осматривали свое снаряжение, в который раз убеждаясь в его работоспособности и удобстве. И вот, настал момент десантирования. Трап опустился, и десанту открылся вид на бесконечную грозу и довольно большой корабль. Но не время для рассматривания пейзажа. Как только расстояние между кораблями достигает 20 метров, четыре гуманоида прыгнули. Приземление оказалось мягким, никто даже ушиба не получил. Более того, искомая дверь в центральные помещения оказалась рядом. «Вильгельм, открывай проход», — начал командовать Шепард. «Остальные, ждем гостей». «Джокер, доклад». «Нормандия выдержала», — зазвучал голос пилота в мозгу Джона. «Но долго нежелательно. Молнии не дают спокойно перемещаться. Отхожу на орбиту». «Понял». «Вильгельм, что с дверью?» Сложный и запутанный код, даже с техномагией долго ломать, проще взорвать или расплавить, но тут титан, так что будет сложно. Тали, займись этим. Вильгельм, на тебе поддержка Анны. Джон вовремя закончил раздавать приказы, из люка выбрались первые охранники, люди. Пробный выстрел вольфрамовой пулей попадает в энергоматериальный щит и рикошетит в корпус. Второй выстрел последовал незамедлительно, на этот раз молнией, тоже особо нет реакции. Судя по энергетической насыщенности, около четверти поля сбито. Спрятаться за возвышением корпуса корабля. Переключение винтовки на сдвоенный выстрел. Будет перегрев, но не очень страшно. Еще один выстрел, и первый охранник падает в конвульсиях. В сторону все еще вылезающих охранников отправляется несколько неприятных заклинаний школы крови. Четыре из пяти разбиваются о щит, а пятый устраивает взрыв трупа. Призыв духов. Существа с иной мерностью без проблем достигают своих целей тем же способом, каким работает червь, частичное смещение на другой план. Несколько кричащих охранников заставили оставшихся внутри передумать вылезать. В один из громоотводов неподалеку ударила молния. Дэвид бы тут устроил бойню, промелькнула мысль в голове вампира. Тем временем Анна и Вильгельм сдерживали шестерых охранников. И если метаморф изначально не могла пробиться сквозь щит, то с помощью своего брата без проблем. Киборг просто пучками молнии из пальцев разряжал щиты, а плоть оставлял своей сестре. Анна же просто превратилась в неоформленную массу плоти и пожирала предоставленную биомассу. «Готово», — спустя пару минут по внутренней связи сообщила Тали. Десант обернулся и побежал к прорезанным, хотя скорее проплавленным, дверям в информационный центр. Как только все вошли, Тали телекинезом подняла обломки и приварила их к проходу. Внутри десант поджидали несколько охранников с ракетами. Команда Нормандии тут же спряталась. Небольшая задержка между восприятием вампира и обычного землянина помогла оценить обстановку. Очень простое помещение, на полу кабели, а в конце длинного коридора три охранника с ракетами и их прикрытие. Вильгельм, предугадав мысли брата, отправил в сторону заграждения пару специальных гранат. Благодаря комбинации астральных и искусственных мышц гранаты без проблем пролетели 20 метров и взорвались. Дистанционный подрыв, как всегда, работает. Три охранника с ракетницами, под которыми взорвались гранаты, тут же получили мощный выстрел прямо в лицо. Вольфрамовая пуля, дротик из прочнейшего хитина и мощная молния сработали без осечек. Дальше началась тупо перестрелка. Тут хорошо себя показала Тали, которая запитала щиты всей своей группы. Десант, пользуясь, фактически, бесконечным запасом энергии, начал продвигаться вперед. Только вот когда все прибыли к командному центру, Тали устала, у Вильгельма кончились специальные гранаты против щитов, а винтовка Джона неплохо нагрелась даже с учетом поглощения тепла. В командном центре десант встретил Як, массивное рогатое создание с тройной, а не двойной, как у остальных, челюстью, грубой кожей и трехпалыми руками. Представитель, как считалось, племенного общества был одет во вполне неплохую одежду со встроенным генератором энергоматериального барьера. Известный капитан Шепард. Пришли за договором о сотрудничестве, я полагаю, грубым голосом начал Як. Да, ответил серому посреднику Джон. Если вы не захотите сотрудничать или попробуете навредить, у нас есть замена для вас. Опрометчиво. Я останусь независимым игроком. Ваше тело будет продано коллекционерам, вместе с телами вашей команды. Опрометчиво не сотрудничать с Федерацией. Хватит разговоров. Мои дела слишком важны, чтобы вы им мешали. Согласен, хватит, сказал вампир и выстрелил молнией. Энергетический заряд был нейтрализован щитом посредника. Тут же Як схватил стол, за которым сидел, и швырнул в группу десанта. Представителем Федерации ничего сделать не смог, но на секунду отвлек. Этой секундой посредник воспользовался. Достал пулемет и кинетический щит, нацепленный на руку и по форме почти средневековый. Следующий выстрел от Анны был принят щитом. Вильгельм сделал выстрел молнией, но те лишь были поглощены барьером. Тут же в Яга ударила молния от гибрида, но также была поглощена. Посредник не стал медлить и открыл пулеметный огонь, который не принес никакого вреда команду, разве что тело Анны перебил, но ей на это плевать. Судя по насыщенности, энергии у Яга осталось на два выстрела. Внезапно посредник сделал пас руками и вокруг него образовалась серебристая пленка. Барьер полностью отражает пули и энергию. Он не может двигаться, сказал после секундного сканирования Вильгельм. Нужно бить медленно. Джон тут же вверх свою винтовку, отправляя ее Анне. Рывок Шепарда, и Ягу был нанесен первый удар. Тычок в глаза, сжать челюсть до хруста костей, смять горло, проникнуть к сердцу. Як сделал большую ошибку, подпустив Шепарда к себе. Бум. Тело Яга наконец-то упало. Вот и все. Теперь ждем замену, удовлетворенно сказал Джон. И просматриваем файлы, добавил Вильгельм. Корабль посредника HTTPS статиц Вики Анацаки и нет массивфицты магиса от Хагалас брокерщи в 2 ПНГ ревисион латест с целито вид хдов на 1000 ЦБ 20 триллионов 130 миллиардов 614 миллионов 171 937 патх префикс ру. Еги, раса серого посредника, HTTPS статиц Вики Анацаки и нет массивфицты магиса 0D 0% A1% D 0% B 5% D 1% 80% D 1% 8B D 0% B 9D 0% BF D 0% B D 1% 81% D 1% 80% D 0% B 5% D 0% B 4% D 0% B D D 0% B 8% D 0% B D 0% BFD 0% B 5% D 1% 80% D 1% 81% D 0% BD 0% BD D 0% B 0% D 0% B 6 PNG REV Сион Латест ЦБ 20 триллионов 141 миллиард 12 миллионов 145 тысяч 450 патх префикс РУ. Глава 27. Корабль серого посредника. Тали. Бросилась к трехпалой девушке очень даже привлекательная женщина на вид лет 35. Мама, удивилась псионик и немного нерешительно обняла свою мать, от которой получила свои платиновые волосы. Что ты тут делаешь? Расширяю разведку Федерации, милая. Но у тебя же невысокий пост. Конспирация, устало вздохнула Вильгельмина. Мне самой не нравилось скрывать от вас с папой информацию, но сейчас можно. Я, бывшая глава разведки Федерации. Немая сцена. Присутствовавшие в командном центре корабля три Шепарда застыли, так как услышали скрываемую информацию и одновременно поняли, что мир тесен. Почти никто в Федерации не знал, кто является главой разведывательного управления, ни сейчас, ни ранее. Это секретная информация, которую, как показала практика, даже семье не сообщают. А заодно у меня для тебя подарочек, хоть и запоздалый. И не надо кривиться, это не плюшевая игрушка, как в прошлый раз. Смотри, Вильгельмина достала из своей сумки с карманным измерением деревянную коробку. Ну, мам, я же просила, уже второй раз скривилась Тали. Ничего не хочу слышать, вчера был твой день рождения, а значит, ты должна получить подарок. Ох, вздохнула гибрид и приняла коробку. Может, познакомишь меня со своими спутниками? Вильгельмина посмотрела именно в тот угол, где стоял Джон. Джон, Анна и Вильгельм Шепарды. Два брата и одна сестра. А это моя мама, обратилась уже к команде Тали. Вильгельмина Зара, в девичестве Малфой. Малфой, вскинул бровь Джон. Давненько я не слышал про этот магический род. Примерно с официального уничтожения. Эта история не особо важный секрет. Вам можно узнать. Некий Гиппократ Сметвик взял образец генома, который чудом сохранился во взрыве родового поместья, и клонировал моего деда, а после и воспитал. Можно сказать, что стал вторым патриархом, улыбнулась Вильгельмина. С тех пор род Малфоев работает в разведке под другой фамилией, но с сохранением наследия рода. Можете не объяснять, я остальное и так знаю. Удивительные глаза и очень мощный разум. Гиппократ, на этом имени Вильгельмина сложила пальцами алхимический знак воды, перевернутый треугольник. Бог знания и тезка второго патриарха, а также ваш родной дед. Глава разведки и в отставке знает очень много, улыбнулся вампир. А теперь новый серый посредник, работающий во благо Федерации, улыбнулась Вильгельмина. Что вы успели узнать? Биографию прошлого серого посредника, несколько секретов хозяйки Омеги, махинации валусов на цитадели, местонахождение нескольких баз преступных организаций, темные делишки части советников. Оп-па-па, некоторые я и сама знаю, но даже то, что вы уже узнали, неплохо. А после потянулся просмотру информации про разных разумные галактики. Во-первых, прошлый серый посредник, Як, он был пойман своим предшественником на родной планете Парнак и оставлен в качестве питомца. Однако существо с развитым интеллектом не пожелало быть простым домашним животным. Як достаточно развился интеллектуально для замены своего хозяина и, воспользовавшись случаем, сожрал своего предшественника. Пользуясь паранойей своего похитителя, он, не раскрывая свою тайну, сам стал торговцем информацией. Во-вторых, Ариат Элак, она оказалась подчиненной одной из матриархов республик. Да-да, королева пиратов, лишь собачка, которая пляшет под музыку собственной матери. В-третьих, махинации валусов. Оказалось, что больше половины всех торговцев из этой расы разбавляет свой товар некачественными подделками, а после списывает всю вину на поставщиков, у которых был заказан товар именно низкого качества. С этой информацией можно прищучить часть торговцев цитадели, а после заменить их на представителей федерации. В-четвертых, скрытые базы. В основном ничего особенного, если бы не Цербер. Эта организация занимается не очень законными исследованиями, в том числе на разумных. Однако результаты их исследований всегда попадают в руки федерации, причем именно завершенные, будто кто-то специально сливает информацию. Джон уже давно подозревал, что Цербер на самом деле находится под патронажем одной из планет Федерации, а то и одного из богов, но решил ничего не делать. А вот тюрьму синих светил решил разнести, по большей части из-за некой Джек, первого и единственного искусственного псионика. В-пятых, темные делишки советников. Как оказалось, нынешний советник саларианцев активно тормозит процессы развития экономики и науки у всех рас, а также берет взятки за прекращение торможения. Впрочем, бывший советник Азари тоже была коррумпирована, но при этом хоть как-то ставила свой народ выше остальных. В общем, довольно необычная испорция и компромата на очень многих разумных. Глава 28. Туманность, песочные часы. Система Асан. Орбита планеты Эринли. Нормандия подлетала к тюрьме-чистилище. Именно тут находится цель полета, подопытная ноль, также известная как Джек. Вильгельмина, ака новый серый посредник, уже договорилась о ее выкупе. Джон же стоял перед картой галактики и смотрел на свою команду. Наша цель – забрать подопытную ноль. Она – первый искусственный псионик. Создание разумных, способных проводить через себя огромные объемы энергии, необходимы для Федерации. На основе анализов Джек можно создать ей подобных. Место пребывания цели – тюрьма синих светил-чистилище, система Асан. Начальник станции – турианец Курил. ставит на первое место личное понимание справедливости, а не общепризнанное. С ним нужно быть осторожнее. Так психопортрет создавался несколько лет назад. Миссия планируется легкой, однако не забывайте о постоянной бдительности. Почему псионики так необходимы армии? Спросил Гарус. Превосходные юниты поддержки. Псионики являются универсалами, а также могут подпитывать щиты союзников. Тали, выдержишь еще одну миссию, с подарком от мамы? Да, вот и хорошо. Гарус, Лера, на этот раз вы со мной и Тали. Миссия даже в худшем случае предстоит несложная, так что проверите себя в обстановке, приближенной к боевой, какое окружение? Задумчиво спросил турианец. Небольшие коридоры и открытые залы с многочисленными укрытиями. Не беспокойся, скоро тебе прибудет легкий экзамех для турианцев. Спасибо, давно хотел его. Нормандия плавно пристыковалась с чистилищем. Капитан Шепард и его команда, ожидавшие этого момента в шлюзе, тут же сошли на станцию. К ним же направились два гуманоида, один из которых был турианцем. «Синее светило», — недовольно сказал Гарус. «Почему только их не уничтожили? Если правительство не убирает криминальную группировку, но она либо слишком мелкая, либо выгодна. В случае синих светил я склоняюсь ко второму варианту. Условная третья сила, которая может совершить рейд на твоих оппонентов или содержать их в персональной тюрьме. Приветствую на чистилище, Шепард», — сказал охранник. «Ваш груз обрабатывается, скоро вы сможете его забрать. Это судно строгого режима, вам придется сдать оружие. Попробуешь забрать, лишишься крови». «Всем вольно», — сказал вышедший из основной части станции турианец без шлема. «Капитан, я, начальник тюрьмы Курил, это мой корабль. Вы сможете забрать оружие на обратном пути. Поймите, это обязательная стандартная процедура». Резкий рывок вампира. Джон останавливается в нескольких сантиметрах от начальника тюрьмы. Это заняло менее 10 миллисекунд, так что показалось для невознесшихся мгновенным перемещением. «Я не расстанусь с оружием. Пропустите их», — после нескольких секунд гляделок сказал Курил. «Мы хорошо подготовлены и можем не опасаться неприятностей со стороны четырех вооруженных людей мен. Мы выводим Джека из временного стазиса. После подтверждения оплаты задерживаться не придется. Давайте пройдем в блок выписки, капитан Ноль. Я хочу проверить, что средства от посредника поступили», — остановился Курил. «Блок выписки дальше по коридору. Пройдите мимо помещений для допроса и крыла строгого режима. Встретимся позже, Шепард». По дороге к блоку выписки команда видела, как охранники избивают заключенных. Гарусу и Лере это не понравилось, но Джон и Тали воспринимали это спокойно. Судя по следам в ауре и душе, эти гуманоиды совершили очень много дерьма. По прибытию в блок выписки случилось неожиданное. Перед командой открылась тюремная камера. «Курил, если это шутка, то не смешно», — сказал вампир, посмотрев прямо на камеру. «Простите, Шепард, но вы и ваша команда совершили много преступлений. Вы станете заключенным, а не клиентом. Бросайте оружие и проходите в открытую камеру. У вас 3 секунды, иначе я вызову охрану. Ангелы, Тали, где ближайший контакт с Инфополем?» «Недалеко, он тут один», — ответила вампиру девушка, разминая пальцы. Вампир достает из-за спины оружие, а за ним повторяют Гарус с Лерой. «Вовремя». В дверь на другом конце довольно крупной комнаты вбежали двое светил. Выстрел молнией, и один валится на пол, но вот второй успевает выставить перед собой магический щит. Лера использует сингулярность, вполне мощную способность биотиков. Но на этот раз появляется не маленькое подобие черной дыры, а полноценная гравитационная аномалия. Что до вознесения поднимало едва ли 3 гуманоидов, теперь срывало пласты металла со стен в радиусе 5 метров. Азари просто охренела от такой мощности своей биотики. Только вот осмыслить свою жизнь ей не дали. Как только аномалия пропала, Джон мягко толкнул Леру вперед, прямо к изуродованным телам 4 разумных. Никакие кинетические щиты не спасли от мощного биотического приема. Короткая пробежка вперед, прямо к стеклянным трубкам проходов. По указанию Тали все идут влево. Перед десантом возникает заслон из 3 эльфов с магическими щитами. Псионик делает несколько жестов пальцами, и на светил обрушиваются шаровые молнии. Заклинания залетают за спину, так что щиты им не мешают. На счету гибрида еще 3 трупа. На этот раз Джон вырывается вперед, заодно создавая из своей крови маленькие щупальца. Они довольно быстро пригодились. За открывшейся за поворотом дверью были несколько светил. Уход за укрытие. Пока члены преступной ЧВК стреляют в стену, за которой укрылся вампир, кровь подбирается к их ногам. Пара секунд, и все стоящие светила начинают корчиться от боли. Кровь в их сосудах попросту пронзает их органы. «Не стреляйте, я безоружен», — крикнул человек в костюме техника. Кивок вампира в сторону, и человек отходит в сторону. Тали же поднимает руки, с которых спустя секунду срывается довольно большой камень. Как только он пробил бронированное стекло, испарился. Материальная иллюзия. Десант прыжком переходит в комнату снизу. Перед ними была верхушка капсулы, от которой так и тянуло магией времени. «Тали, Гарус, Лера, поднимаем», — сказал Джонни, рывком подберясь к капсуле, схватился за нее. «Вы меня слышали?» Последние слова Шепарда подкреплялись небольшим ментальным посылом, так что инопланетяне также взялись за капсулу. Тали тоже не стояла в стороне, но она действовала телекинезом. Довольно быстро капсула начала поддаваться, всего секунд 10, и она полностью выехала. А вот внутри стазисного поля были двое. Лысая девушка лет 20 и двухметровый в холке черный зверь, похожий на тигра. Шхваран, высший хищник преисподней. Они оба были в готовой к схватке позиции. «Что-то мне расхотелось ее освобождать», — вздрогнув, сказала Тали. Остальные, кроме Джона, были того же мнения. Вампир же что-то нажал на боку, и стазис поле пропало. Девушка и зверь тут же очнулись и довольно быстро сориентировались. «Гра!» — послышался громогласный рев Шхварана. «Где я?» — также громогласно почти прорычала девушка. «Тюрьма-чистилище в открытом космосе», — ответил ей Джон. «По моим данным, тебя сюда отправил Цербер. Мы тебя освобождаем, не бесплатно. Ты станешь одним из членов моей команды. А нахрена мне это? Информация о Цербере. После завершения службы, личный дом в джунглях, скорее всего на Шансе. Если повезет, где захочешь. Джунгли, охота, добыча», — оскалилась Джек. «Ладно, Уилбур летит со мной. Спать будет в трюме, с хрена ли?» Взорвалась эмоциями Джек. «Больше нигде не поместится», — улыбнулся ей вампир. Глава 29. Нормандия. Внепространственный канал. Джон стоял на верхней палубе трюма и наблюдал, как Джек играет с ее, как оказалось, фамильяром. Ранее выглядевший угрожающе гигантский кот сейчас ведет себя как ласковый зверек, играющий с собратом. Впрочем, Джек, из-за определенных ритуалов, действительно можно считать его сестрой. Шепард делает небольшой прыжок и оказывается рядом с псиоником. «Чё надо?» – спросила Джек. «Спарринг, драка не насмерть». «Хе-хе», – усмехнулась подопытная, ноль сформировала на руках когти. «Не тут, у нас есть свой зал для драк». Как только двое, Шхваран не поместился в коридорах, попали в комнату для драк. Джек начала. Джон простым напряжением спины уклонился от атаки телекинетическими когтями и тут же сделал удар ногой с вертикальным шпагатом. А вот от следующего вертикального удара поднятой ногой подопытная ноль смогла уйти, оттолкнувшись одними лишь пальцами. «Ты первый человек», — утерла Джек кровь из разбитой губы, — «который смог ударить меня в ближнем бою. А ты, похоже, полагаешься на скорость». Резкое смещение обоих к центру. Джек все так же атакует когтями, но во время удара удлиняет их. Только вот Джон успевает среагировать и, копируя оппонента, отпрыгивает назад. Подопытная ноль сближается для нового удара, но получает Джек в лицо и отлетает. «Примитивные удары», — прокомментировал Джон, также создавая телекинетические когти. Девушка же сформировала вокруг себя подобие экзоскелета, только из телекинеза, который выглядит как кот-оборотень-каталак. Снова резкая стычка. Горизонтальные удары с двух сторон Джон принимает на жесткий блок магическими щитами. Атака была сильно запитана магией, так что резерв вампира даже немного опустел. Резкий двойной удар кулаками в нос и солнечное сплетение от Шепарда, только вот они просто отбросили противника, не нанеся особого урона телу. Джек в полете встает на четвереньки, как настоящий зверь, и начинает шипеть. Джон запускает в свое тело ману и прану, которые ранее хранились у духов, прямо как в бою с Мусаси, из-за чего резко ускоряется. Рывок вперед и немного вправо, после которого следует вертикальный хук по спине, начавший смещаться Джек. Второй удар, на этот раз ногой, прямо в челюсть. Голова подопытной ноль немного смещается, вызывая сотрясение мозга. Однако псионика это не останавливает, она просто кусает вампира за ногу. Теплая кровь полилась в рот девушки, и в этом была ее ошибка. Джон резко подчинил свою алую жидкость и начал прокалывать органы Джек. Та завыла от боли и отпустила ногу вампира. Она даже не смогла далее атаковать. Шепард спокойно вытянул из тела девушки свою кровь, а после духом подлечил ее. «Ты как?» «Больно, мля», — ответила Джек, переставая дергаться от боли. Силен и хитер, внезапно девушка телекинетическим когтем срезала то немногое, что прикрывало ее грудь. Джон хотел что-то сказать, но заметил изменившуюся мимику Джек. В следующую секунду губы и языки вампира и псионика слились в поцелуе. «Дикая кошка», — только и успел подумать Джон перед тем, как нырнуть в озеро страсти. Спустя несколько часов. Столовая. Джек на корточках сидела на лавке и руками ела принесенную ей курицу. Остальные косились на нее с небольшим неодобрением, но больше ничего. Как только рядом уселась Анна с планшетом и пачкой чипсов, подопытная ноль выбила из руки метаморфа закуску. «Ты что творишь?» – спросила Шепард. «Это вредно. Не ешь. Я, вообще-то, метаморф. Это что за порода? На таких, как я, яды не действуют», – ответила Анна, поднимая так и не раскрытую упаковку закусок. «А я еще и контролирую все молекулы тела. И чё?» – непонимающе уставилась на метаморфа Джек. «Мне плевать, что есть хоть металл. А, ясно. Повезло. Руперт, салат скоро?» Последнее было адресовано одному из поваров корабля. «Лови», — ответил ей Йорк и телекинезом отлевитировал большую миску овощного салата к курице. Глава 30. Кодекс. Космический ужас. Космический ужас, первый дредноут Федерации систем, является единственным органическим дредноутом в галактике. Космический ужас представляет из себя искусственно выращенное существо огромных размеров, имеет длину в 750 м. Источник энергии. Основным источником энергии является собственная душа. За счет искажения астрала душой больших размеров количество выделяемой маны сравнимо с термоядерным реактором начала 21 века. Космический ужас почти не имеет биохимических процессов, отвечающих за выработку тепла, что позволяет ему экономить огромное количество энергии. При этом подобие кровеносной системы со множеством сердец отлично справляется с распределением тепловой энергии от движения по всему кораблю. Лишняя тепловая энергия уходит на синтез эндотермических веществ, которые выбрасываются или повторно пожираются. Питание. Основное питание космического корабля – многочисленные астероиды и, изредка, другие корабли. Во время поглощения еды передняя часть корабля открывает большой рот с подобиями зубов, которые на самом деле являются огромными органическими артефактами. Зубы перерабатывают почти все неорганические материалы астероидов в простые органические посредством трансмутации. Если поглощаемый материал уже является органическим, то он перерабатывается в простые безопасные соединения. Движение. Космический ужас движется за счет 8 двигателей на основе биоплазмы и аурных жгутиков. Последние используются в основном для маневрирования. Двигатели на основе биоплазмы работают по принципу синтеза веществ в изолированных пузырях и их объединения с контролируемым взрывом. За счет генерирующейся от синтеза и выхода веществ тяги корабля летит. Для доступа к межзвездным перелетам имплантирован модуль пробоя пространства, известный также как гипердвигатель или генератор пространственных каналов, вместе с варп-двигателем. Вооружение. В качестве вооружения используются немногочисленные шипометы и кислотные струи. Внутри каждого шипа синтезируется вещество с высокой реактивностью и высокой сохраненной энергией. При попадании в цель шип взрывается. Для кислотных струй применяется фторированная карбороновая кислота, напитанная маной. За счет своих химических и магических свойств эта кислота разъедает все, так что содержится она в изолированных энергоматериальными щитами колбах и перекачивается к пусковым установкам по таким же изолированным сосудам. Защита. У космического ужаса присутствуют три основных линии защиты. Энергоматериальные щиты формируются специальными органами, броневые пластины и теплоизолирующее вещество. Броневые пластины состоят по большей части из фуллерита, что дает им высокую твердость, и коллагена 30Го типа, свернутые в канат нити, что обеспечивает эластичность. Третий слой защиты, как было указано, отвечает за термоизоляцию. Это слой клеток в нескольких сантиметрах под броней, которые синтезируют и накапливают вещество, способное выдержать до 12 тысяч градусов Цельсия. Данный слой выполняет функцию защиты внутренних органов от температуры, нагретой выстрелами или звездным светом броневых пластин. Размножение. Космический ужас имеет на условной нижней части многочисленные капсулы, в которых созревают малые летательные аппараты с ограниченным сроком жизни. Они несут в себе капсулы с реактивным материалом и являются кораблями-камикадзе. Данные корабли имеют слабый биоплазменный двигатель, обычный для кораблей такого размера набор аурных жгутиков и не имеют щитов. Основная их цель – врезаться во вражеские корабли и взорваться. Иногда вместо реактивного вещества может применяться фторированная карбоновая кислота в изолированном баке. В данном случае целью малых кораблей является прикрепиться к кораблю и выплюнуть в него кислоту. После конца боя все останки и выжившие корабли пожираются своим создателем. Особенность. В качестве центра корабля представлен большой мозг, который управляет всеми процессами. Данный орган также отвечает за сознание корабля и его ключевую способность – вопль ужаса. Вопль ужаса – ультимативная способность, из-за которой все существа с разумом в радиусе 40 000 км испытывают огромнейший ужас и становятся недееспособными. Данная способность имеет по большей части магическую природу. Роль в бою. Данный корабль является флагманом Первого флота Федерации. В основном является поддержкой, дебаффер, однако может выступать кораблем-носителем. Космический ужас HTTP-1BP Blackspot SOM DP-6 YDMIV 8 Viker 1 UIAH-0 QNWX-32 T9XYS 1607986431 RIG PNG. Малые корабли. HTTP-1BP Blackspot SOM QBT-6Z QG-9 и VAX-9 PIPIICMM XBUDU 8S 1600 Organitz GAIATSRAFT BEMICHA MASTER JPG. Глава 31. Скопление гнездо Коршуна. Система Индрис. Орбита планеты Камала. Из гиперпрыжка вынырнули Нормандия. Небольшой флот со множественными десантными кораблями и он. Космический ужас. Космический организм огромных размеров и считавшейся невозможной массы. Небольшой патрульный флот батарианцев заметил появившихся будто из ниоткуда и попытался атаковать, приняв за странных пиратов. Ожидаемо, патруль был уничтожен одной лишь Нормандией, и то вторичными орудиями. И вот, дредноут вышел на расстояние применения своей силы. Экипаж союзных кораблей почувствовал небольшой укол в мозге и началось. По всему ближайшему окружению раздался оглушающий ментальный рев. Он пробуждал давно задавленный инстинкт почти любого разумного, страх перед непознаваемым. Само подсознание еще больше усиливало страх, не давая сконцентрироваться на этом ранее неизвестном чувстве, дабы не разрушиться. Колония с населением в 2,5 миллиона батарианцев была нейтрализована за секунду. Вниз пошли десантные капсулы. В магическом зрении от них так и несло нежитью. Да-да, в качестве десанта используется нежить, контролируемая с корабля, но они были лишь для удержания местности. Нормандии же оставалось только ждать и прикрывать космический ужас от дальних атак. Шепард, к капитану Нормандии Груз. Что это было? Космический ужас. Гигантский органический корабль, который с помощью своей телепатии насылает страх. Он же полностью меняет военную доктрину. Космический ужас может полностью нейтрализовать любой флот. Достаточно лишь подобраться на нужное расстояние. Далее союзники, оборудованные только оружием без брони и щитов, могут уничтожать флотилии без сопротивления. Если у Федерации все дредноуты такие, то я не представляю, против кого вы собирались воевать. На Землю в ужасное десятилетие попали космические существа, предался воспоминаниям вампир, нежнецы, но что-то похожее, нечто неразумное. Пока что на территории остальных государств такие существа не обнаружены, на ваше счастье. Помню, как я с моей старой командой выслеживали одного такого. Огромный моллюск, сожравший кучу нулевого элемента и влезший внутрь астероида. В итоге получилась тварь длиной в 400 метров без учетов многочисленных щупалец, торчащих из крупных кратеров. Как же мы намучились, таская по его поверхности взрывчатку и одновременно уворачиваясь от конечностей. Заулыбался Джон. «Джон, ты что, снова рассказываешь истории с космической охоты?» — хмыкнула подошедшая Анна, на этот раз с красными волосами. «Есть такое. Вини в этом деда, я от него наслушался рассказов об охоте на драконов и неосознанно повторяю. Капитан», — послышался из динамиков голос Джокера. «От ретранслятора к нам приближается корабль с символом Федерации. У нас кто-то что-то заказывал?» «Да, это я», — ответил вампир. «Подпускай». Уже через 10 минут к эскадре подлетел грузовой корабль. Это была внушительная и широкая махина с 4 двигателями на антиматерии. Рядом с ними же находятся турбоускорители для полетов в космосе. Самым же примечательным была надпись «Амазон» на боку. Один из передних боковых отсеков открылся, и из корабля вылетел дрон, похожий на квадрокоптер, но с двигателями вместо вентиляторов. Небольшое получение доступа у Джокера и ви корабля, и дрон влетает в грузовой отсек. Он оставляет небольшую коробку и улетает. В это время Джон Шепард ставил электронную подпись на бланке получения. «А что ты заказал?» – заинтересовалась Анна. «Контейнер для крови. У нас же скоро может быть крупный бой с батарианцами на их родной планете, вот и решил заказать для сбора трофеев». «Капитан», – снова голос Джокера из динамиков. «С десантного сообщают, что могут выдвигаться. Пора лететь дальше. Скопление гнездо Коршуна. Система Харса. Орбита планеты Тхаршан. Команда Нормандии готовится к высадке на родную планету батарианцев. Все, кроме Джек, проверяют свое вооружение и броню. Искусственный псионик просто чешет своего фамильяра. Уже спустя минуту все почувствовали небольшой укол в разуме, куда слабее прошлого, который стал сигналом к началу. Нормандия подлетела вплотную к поверхности, и десант выпрыгнул на одно из зданий. Перед экипажем Нормандии открылось необычное зрелище. Вокруг них не такие уж и высокие для космической цивилизации здания, они больше подходят Земле начала 21 века, еще до явления богов. Но есть и отличия. Огромное количество лепнины, золочения и изображений, прославляющих одного и того же батарианца. Судя по данным разведки, это нынешний император. Он одет в чисто золотые одежды с многочисленными узорами из драгоценных камней. Пошлое богатство. До дворца 2 километра, сверившись с картой в импланте, сказал Джон. Вильгельм и Джек вперед, Гарус и Тали сзади. Спускаемся по стенам, экономим время. Киборг и псионик сделали то, что для инопланетян сильно смутило. Спрыгнули с крыши здания. Хоть большая часть команды ничего и не увидела, но эти двое не просто падали. Вильгельм спускался, замедляя падение ускорителями, а Джек просто прыгала, цепляясь за бетон. За ними последовал Джон, просто периодически цепляясь за стену. Последними вниз отправились Гарус и Тали, и то последняя просто схватила турианца и начала парить вниз. Уже на поверхности Лера, спущенная Анной, решила кое-что выяснить у командира. «А почему мы не использовали этого червя? Все туда не влезут. Да и задание у нас однозначное. Зачистка. А теперь к дворцу». Следующую минуту десант бегом направлялся к месту обитания императора. По пути им встречались немногочисленные вооруженные люди, головы которых тут же оказывались продырявлены пулями. На удивление турианца и Азари, у умерших не было никаких щитов, будто на них очень сильно экономили. И вот перед ними открылся дворец. Строение, похожее на средневековый земной замок, но с действительно огромным количеством золота и драгоценных камней. На воротах стоит десяток вооруженных батарианцев, которые заметно дрожат. Взмах пальцев Джона, и их кровь разрывает тела, а после устремляется к цилиндру на поясе вампира. Тело Лиары немного сияет, после чего врата, сделанные из прочнейших общедоступных материалов, оказываются снесены биотическим ударом. Десант вбегает внутрь дворца замка, где их встречает один из патрулей, в то время как еще несколько лишь начинают осознавать произошедшее. Ужасно медленная реакция даже для обычных смертных. Пуск гранаты от Вильгельма, и ближайший патруль уничтожен, в то время как остальная команда стреляет по дальним. Джон легко подчинят кровь умерших и отправляет ее в свое хранилище. Джек вырывается вперед и просто сносит ворота в основную часть дворца. Она впала в бешенство. Псионик просто прорывается сквозь старые каменные стены, создавая проход для остальных. Только вот в конце пути она замирает с расставленными в стороны руками. Десант быстро бежит и видит, что Джек попала в одну из немногочисленных ловушек. Только вот это время было потрачено не зря. Бывшая заключенная просто создала свой увеличенный образ и уничтожила удерживающие установки на нулевом элементе. Еще один рывок вперед, на этот раз с пробиванием стен двухтонной туши Шхварана. Уже через несколько искусственно созданных проходов десант врывается в тронный зал. Вот уж он практически полностью золотой. В дальнем конце находится огромный трон, практически полностью инкрустированный драгоценными камнями. На нем, на 2 метра выше остальных, сидит батарианец вполне обычных размеров, одетый в золотую мантию. Вокруг трона стоят батарианцы в средневековой броне и с алебардами. Бесполезная почетная гвардия, у которой дрожат колени. Из цилиндра на поясе Джона вырывается поток крови. Он тут же превращается в 2 больших лезвия, которые на большой скорости отправляются к недостражникам. «Как вы посмели, черви?» — активно жестикулируя и возмущаясь, спрашивает император. Только вот десант не желает общаться. Вернее, так решил Джон Шепард. Да и выжил этот батарианец только из-за того, что выше остальных. Выстрел из винтовки, и император оседает с дырой на месте сердца. Джек, Вильгельм, Лера, начал раздавать приказы Джон. На вас зачистка территории. Остальные, держите оборону. Я в главный храм. После отдачи приказа Джон в одиночку направляется на самое важное задание – разрушение центрального храма. С десантного дредноута скоро должен прибыть один из потомков богов. Вампир быстро выбирается наружу и отправляется в соседнее здание. Это куполообразное строение с тремя символами, обозначающих троих богов-батарианцев. Из космоса прямо в его центр падает небольшой эллипсоид, который пробивает крышу церкви. Джон ускоряется, заклинаниями уничтожая немногочисленную стражу внутри церкви, и прибывает как раз к открытию капсулы. Из нее выходит худая девушка с миловидным лицом и черными волосами. Ее можно было бы назвать костлявой, если бы не покрывающие кости мышцы. Ее вполне можно охарактеризовать как крепкая девушка. «Так это вы будете мне помогать?» – спросила девушка с абсолютно каменным лицом, уставившись на Джона. «Да, Джон Шепард Н7, Хельга Лавкрафт», – представилась девушка. «Готовы? А куда я денусь?» Хельга взмахнула рукой, и рядом с ней возник фиолетовый эллипс. Он некоторое время сиял, а потом открыл путь в полностью золотой дворец. Сквозь заклинание вампиры полубогиня видит множество обычных батарианцев, которые прислуживают троим своим соплеменникам, только настолько жирными, что даже глаз не видно. От жердяев исходит огромный поток божественной энергии, только она не структурирована. Типичный признак бога, который стал просто ходячей бочкой для энергии. Джон видел такое первый раз, а вот Хельга. Она видела и убила многих подобных богов, хоть те и были намного слабее. «Вперед», — сказала полубогиня и шагнула вперед. Джон также сделал шаг сквозь портал и тут же оказался в карманном измерении этих троих жердяев. Он тут же применил заклинание вытягивания крови. Примитивное заклинание, но в него было вложено целое озеро маны. От батарианских богов тут же потекли золотистые ручейки. Наконец-то вторженцев заметили. Танцовщицы тут же отпрянули от них, а немногочисленная почетная стража наоборот подошла. На представителей федерации направили несуразное оружие, выглядящее как переплетение лезвий под различными углами. Африканские метатель не ножи JPG, но те никак не отреагировали. Хельга щелкнула пальцами, и все, кроме богов, тут же были переработаны в энергию. Вот тут три жердяя обратили на вторженцев внимание. Один из них, центральный относительно портала, взмахнул рукой с пальцами сардельками, и в представителей федерации полетела золотистая волна. Хельга и Джон тут же выставили свои щиты в виде призм, стараясь разделить поток как волнолом. При столкновении по помещению прошлась волна, а само карманное измерение задрожало. Созданное столетия назад карманное измерение просто не было рассчитано на такие выбросы. Полубогиня без проблем выдержала волну, а вот Джон, его отбросило на добрый десяток метров, заодно сжигая руки. «Ты слишком слаб», — спокойно сказала Хельга, телекинезом отправляя вампира в портал. Джон упал на пол центрального храма батарианцев. Ему было больно. Это была боль не только физическая, но и ментальная. Он терзал сам себя мыслью, что слишком слаб, чтоб искоренить одну из проблем галактики. Вместе с этим в активность пришла довольно молодая закладка, поставленная в разум его приятелем, Мусаси. Она притупила критическое восприятие мира и самоанализ, возводя в абсолют желание убивать. Только вот эта ментальная закладка вступила в контакт с другой, гораздо более старой, хранящейся в разуме вампира уже полтора века. Джон вступил в состояние, близкое к состоянию его деда в годы, которых прародитель земных вампиров сейчас стыдится. Он на время стал монстром. Кровь проступила через цилиндр на поясе солдата. Только коснувшись пола, она устремилась на места, определенные измененным сознанием вампира. Он создавал один старый, но эффективный ритуал – призыв крови. Когда последняя капля крови заняла свое место, в красные линии полилась мана. Она по большей части бралась у духов-контрактников Джона и лишь малая часть у самого вампира. Короткий всплеск маны. Тут же из ранее стабильных линий начала сочиться новая кровь. Ее было так много, что со временем сформировалась крупная лужа. Но монстру было мало. Вокруг первого ритуала возник второй, усиливающий его мощь на порядке. Снова в него вливается мана, выводя маноканалы вампира на предел возможностей. Духи же возмущены, но покорно выдают всю запасенную энергию. Яркая вспышка. Из ритуала хлынули огромные потоки крови, заполняя огромный зал. Уже спустя несколько минут Джон был полностью покрыт кровью. Он плавал в ней. Но внезапно Шепард встал, кровь вздрогнула и потянулась к магу. Она шагнула в портал, через который все это время виднелось избиение. Хельга избивала одного из богов-батарианцев. Шаг через портал, тут крови было столько же. Джон стоял по грудь в крови, но ему было плевать на это. Он смотрел на одного из богов с ненавистью. Шепард потянулся к энергии в крови. Огромные объемы маны и праны потекли к вампиру. Он выстраивал их в простейшее кровяное копье, но количество энергии, оно было колоссальным. Огромное количество энергии просто выливалось в пространство из-за слабоватого для такого контроля вампира, но этого точно хватит. Как только вся энергия лишней крови была выпита, та была преобразована в энергию. Несколько секунд, за которые Хельга добила второго бога батарианцев, и копье готово. Оно отправилось в полет. За ним осталась красноватая взвесь. Касание ауры бога. Врожденная защита божества была продавлена огромными объемами энергии. Кровавое копье врезалось в тело жердяя и просто взорвалось. Душа бога была пронзена сверхконцентрированной маной и праной. Если бы не существование в виде бочки для божественной энергии, он мог бы исцелить свое тело и душу, но он оказался слишком несобранный ленив. Тонкое переплетение энергии души было просто разорвано. Божественная энергия бога торговли вырвалась в окружение, а кусочки его души осели на Хельге и Джоне. Все боги батарианцев мертвы. Именно в этот момент Джон пришел в себя. На его лице под шлемом появилось осознание того, что он сделал. Он несколько минут назад вырезал 40 миллионов разумных. Вампир упал на колени. По его щекам бежали слезы. Он, пусть и в состоянии монстра, совершил ужасающий поступок. Совершил то, что стремился предотвращать.